Гардеробщик, подобострастно изогнувшись, подал ей плащ и, получив от Виктора чаевые, приподнял форменную фуражку. Когда они подошли к машине, Наташа сказала: «Знаешь, не нужно меня провожать, я, пожалуй, пройдусь. Спасибо тебе и не обижайся, хорошо?» Она улыбнулась. «Да я не обижаюсь, чего там? Но только помни, как вернусь, приду за ответом. Так что ты подумай». «Вот и дождалась», — думала Наташа по дороге к метро. «И что я теперь буду делать? И почему я так боюсь сказать ему «нет»? Я не боюсь, мне неловко. Мне просто неловко. И мне не хочется его обижать. В конце концов, я стольким обязана ему. Если бы не он, Сережа мог бы погибнуть. Он помог с квартирой, помог с похоронами. Он сделал для меня то, чего не сделал бы никто. Наверное, он действительно меня любит. За что же я буду его обижать? Что значит «обижать»? Не выходить же мне за него замуж только потому, что я испытываю к нему чувство благодарности. Или я вру самой себе? Или на самом деле я бы хотела выйти за него, но просто не знаю, как сказать ему о ребенке? Гордость не позволяет. Боже мой, какая гадость! Все это не так. А как? На самом деле я не знаю, как поступить. Может быть, надо просто честно сказать ему, что у меня будет ребенок, что если он готов жениться на женщине с двумя детьми, то... А я? Я сама готова к этому. Я же не люблю его. Ну и что? Я же знаю теперь, что бывает, когда выходишь замуж за того, кого любишь. Дело не в этом. Тогда мне просто не повезло. Да, мне не повезло. Два раза. Может, Ленка права? Может, она права, когда говорит, что надо выходить замуж не за того, кого любишь, а кто надежен, кто не подведет? И как действительно мы будем жить? Сережа хочет подрабатывать. Но это же безумие, ему надо учиться. А денег нам хватит совсем ненадолго. И что потом? Потом как-нибудь с Божьей помощью проживем. Жили же как-то до сих пор. К тому же Сережа его не любит. Не любит или ревнует? Все равно, разве я могу выйти замуж за Виктора, если Сережа этого не хочет? А я сама? Неужели я могу выйти за него замуж? Неужели это возможно? Я же его не люблю, не люблю, не люблю. Она спустилась в метро и, выйдя на платформу, увидела пожилую пару, выходящую из вагона. В мужчине, одетом в светлый полотняный костюм и панаму, она узнала профессора Меретинского, который когда-то на ее факультете читал теорию литературы. «Здравствуйте, Леонид Евгеньевич», — сказала Наташа. «Здравствуйте», — добавила она, поклонившись старушке.